А еще у меня с собой есть интердвижок, смотрите». Майк достает из кармана небольшой диск, чем-то похожий не то на iPod, не то на блюдце. Со всех сторон торчат провода с кольцами на конце. Они все сгрудились вокруг. Даже Аннабель молча заглядывает Майку через плечо. «Небось, первый мертвый в ее жизни», — злорадно думает Марина. «Тоже мне смертница». «Надо всем взяться за кольца», — поясняет Майк. «Чем больше народу, тем лучше прием. Потом надо натянуть провода, чтобы интердвижок висел в воздухе». Майк просовывает палец в одно из колец и тянет на себя. Другой рукой он по-прежнему сжимает кисть Марины. Ей чуть больно, но почему-то это пожатие ей приятно. Рука у Майка теплая и немного влажная. Он начнет вращаться, и надо, чтобы кто-нибудь набрал вот здесь ник-код. И Майк, отпустив кольцо, тыкает в буковки на небольшом экране. «Мы называем этого человека СМИ, сокращенное от старший модератор интердвижка». «Ник-код — это что-то вроде номера телефона, да?» — спрашивает Лева. «А тут есть телефонная книжка?» «Да, конечно». Майк быстро пробегает пальцами по экрану, и Марина видит, как сменяют друг друга незнакомые имена и фамилии, написанные на каком-то мертвом языке. «Но вам это не нужно, вы же никого здесь не знаете». «Это я удалю, а впишу свой номер». «А как люди получают такие номера?» — спрашивает Лева. «Им их выдают?» «И долго надо стоять в очереди?» — спрашивает Ника. «Зачем в очереди?» — удивляется Майк. «Нужно вот сюда зайти, ввести свое имя и выбрать себе ник-код. Любой?» «Нет, свободный». Майк отпускает Маринину руку. «Я сейчас сам сделаю, это нетрудно, подождите минутку». Некоторое время Марина смотрит, как пальцы Майка бегают по экрану. Сегодня он совсем не похож на того перепуганного мальчишку, которого она видела в последний раз. Губы чуть приоткрыты в полуулыбке, поблескивает скобка, голубые глаза не отрываются от маленького экранчика. «Вот», — говорит Майк, — «я завел вам ник-коды. Легко узнать, там обязательно должна быть такая загогулина, ну, вот это. Мы ее называем собачий хвост или просто хвост. В записной книжке, смотрите, я только по нашему имена написал, ничего?» «Нормально», — говорит Лева. «Мы в школе мертвые языки проходим, уж имена-то как-нибудь прочтем». «А на каком из мертвых языков ты говоришь?» — спрашивает Аннабель. Это первые слова, которые она произносит с тех пор, как появился Майк. «На инглском», — говорит Майк, — «и немного на франкском». «Здорово». Аннабель берет его за руку и говорит на инглском. «Я специально изучала ваш язык, чтобы говорить с мертвыми. Я смертница, я хочу быть такой, как вы». Майк смотрит на нее удивленно. «Зачем?» — спрашивает он на всеобщем языке. «Зачем ты хочешь быть мертвой? Ты ведь рано или поздно все равно такой станешь. Все живые станут мертвыми, а вот мертвые живыми...» «Никогда». Аннабель замолкает, и Гоша трогает Майка за плечо. «А ник-код моей мамы никак нельзя узнать?» «Ну я и лох!» — Майк хлопнул себя по лбу. «Чуть было не забыл. Я же прочитал ваш флоппи. У отца сохранилась копия в писюке. Там в одном файле есть код твоей мамы. Я его уже ввел в интердвижок». «Спасибо», — сказал Гоша. «Значит, я могу связаться с моей мамой?» «Ну да», — смутился Майк. «Если там, где она есть, нормальный прием. Если долго вращать блюдце, то должно получиться». «Угу», — подумала Марина. «Вращать блюдце — это значит звонить по этой штуке. Надо запомнить». Она протянула руку и взяла у Майка интердвижок. «Вот клево, теперь у нас есть своя мертвая вещь. И не какой-нибудь плеер или видик, а совсем уникальная, секретная вещь. Небось, даже папа такой никогда не видел. Разве что дядя Коля, да и то вряд ли». «Спасибо», — говорит она Майку, и пожимает руку. Пальцы мальчика на мгновение стискивают ее ладонь. Майк смотрит Марине в глаза, словно хочет сказать что-то. И в этот момент они слышат треск, а потом истошный визг Ники. Марина сразу понимает, кто-то отрывает доски от заколоченного окна. Она почему-то сразу думает про Дмитрия Даниловича. Но нет, снаружи к стеклу прижимается нечто. Ни лицо, ни маска, ни морда, нет. Сплошные струпья, язвы и гнойники. Раны, открытые словно лишние пары глаз или беззубые рты. Нике кажется, ее крик заглушает все остальные звуки. Но все равно она слышит треск, с которым существо за окном отдирает доску за доской, слышит скрип, с которым гниющие пальцы скребут стекло. «Ромерос», — шепчет Майк, — «зомби! Кранты, чуваки, надо валить отсюда!» «Шкаф!» — кричит Лева, — «надо закрыть окно шкафом!» «Верно», — отзывается Гоша, — «в кино так всегда делают!» Все вместе они бросаются к шкафу, стоящему у стены, валят, волокут к окну. Ника старается не смотреть в ту сторону, но все равно слышит треск и скрип. Шкаф такой тяжелый, что ей кажется, еще немного, и у нее что-то порвется внутри. Она видит покрытое потом лицо Аннабель, совсем близко. Девушка тяжело дышит, мокрая, черная челка прилипла ко лбу. Пальцы у Ники почти разжались, она упирается спиной в стену и, скосив глаза вправо, видит страшное существо совсем близко. И тут стекло со звоном лопается. Ника кричит, разжимает пальцы и отскакивает. Шкаф с грохотом падает, завалив окно и преградив путь зомби. «Откуда он взялся?» — говорит Гоша. «Я не знаю», — отвечает Майк. «Они лезут через дыры в границе, но откуда они снаружи дома?» В этот момент снова раздается треск. Это отлетают доски на противоположном окне. «Бежим отсюда!» — кричит Марина. «Мы не закроем все окна! Надо прятаться!» Ника бежит. Перед ней Марина и Майк, следом Аннабель и Леша с Левой. Анфилада кажется бесконечной. Слева и справа трещат доски на окнах. Ника старается не слушать, не смотреть. Они вбегают в последнюю комнату, что-то вроде кладовки. Ника понимает, почему Марина вела их сюда. «Здесь нет окон!» «Надо чем-то завалить дверь», — говорит Лева. Ника осматривается в полумраке. Если не считать нескольких поломанных стульев, комната пуста. «Сундук в соседней комнате», — говорит Марина. «Если притащить сюда, мы сможем забаррикадироваться». Гоша распахивает дверь и кивает Аннабель. «Пошли». Майк и Лева бегут следом, Марина и Ника за ними. Сундук старый, обитый железными обручами, с четырьмя кожаными ручками по бокам. «Майк, Гоша, беритесь спереди», — командует Марина. «Я с Левой вот эту, Аннабель с Никой ту. Поднимаем на раз, два, три». «Мы не дотащим», — говорит Майк. «Они уже в доме». «Не дрейфь», — говорит Марина. И Ник удивляется ее спокойствию. «Это как эстафета на физкультуре. Кто быстрее, мы или они? Главное держаться всем вместе. Мы хорошая команда, у нас все шансы на победу. Раз, два, три!» Сундук отрывается от пола. Ника слышит шумное дыхание Аннабель, видит перекошенное лицо Гоши, набухшие жилы на шее. Шаг за шагом они двигаются к спасительной кладовке. «Еще немного», — хрипит Марина. «Мы почти дошли». И в этот момент, медленно, словно в кошмаре, распахивается боковая дверь, и Ника видит, как сочащийся гноем обрубок хватает Гошу за плечо, а следом уже тянется клака рта, кровоточащие десны, желтые зубы, кожаная ручка вырывается из сведенных пальцев. Ника кричит, не в силах пошевелиться, и в этот момент кто-то отталкивает ее, она падает на сундук и едва успевает заметить черную с серебром спину, метнувшуюся навстречу зомби. А потом выкрик «Ха!» на самом выдохе, и тут же звериный визг. Не то стон, не то плач. Ника поднимает голову. Это вопит зомби. В полуметре от нее, покачиваясь, блюя кровью, размахивая обрубком, вместо кисти дымящийся срез. Ника видит, как Гоша разворачивается и бьет Ромеро с ногой в грудь, тем же ударом, что когда-то Вадика. Уродливая фигура вываливается в дверной проем. Аннабель в замешательстве смотрит на дымящийся серебряный нож, словно раздумывая, что с ним делать. Потом сует в карман куртки. «Что стоите?» — кричит Марина. «Раз, два, три, взяли!» «Они его точно не сдвинут?» — с опаской спрашивает Ника. В кладовке темно и тесно. Совсем рядом шумное дыхание. Чьи-то пальцы касаются Марининой руки, и она узнает Майка. «Не сдвинут», — говорит она. «Ты же видела, какой он тяжелый. Все равно», — говорит Аннабель, — «мы должны подготовиться. У кого-нибудь есть оружие?» Все молчат. «Мы можем заточить ножки от стульев», — предлагает Гоша, — «и стараться бить в голову». «Можно и не затачивать», — говорит Марина, — «просто бить». Пальцы Майка сжимают ее кисть, и она думает: «Да, я молодец, быстро взяла себя в руки. Теперь главное не расслабляться. Даже если они смогут опрокинуть сундук, одну дверь всегда можно оборонять. Вот только вопрос — как долго?» В темноте слышно, как Гоша с Левой обламывают ножки от стульев и передают их Аннабель. «Нет», — говорит девушка, — «прочное дерево, серебряный нож такое не возьмет. Марина права, будем просто бить». «Я все время думал о тебе», — шепчет ей Майк. «Все эти годы ждал, пока ты позовешь. Я так счастлив, что мы снова вместе. Я еще тогда хотел тебе сказать, ты самая лучшая на свете». Марина пытается в темноте разглядеть его лицо, но ничего не видно. Она пожимает плечами. «Самое лучшее? С чего бы это?» «Глупости», — тоже шепотом отвечает она. «Я самая обычная». «Нет, нет», — шепчет Майк. «Ты смелая, ты умная, ты очень красивая». Она чувствует руку на своем плече. «Он обнимает меня», — удивляется Марина. «Он что, влюбился?» Марина знает. Мальчики иногда влюбляются в девочек. Девочки тоже все время влюблялись, на переменах вечно обсуждали, кто в кого. Мальчики говорили с мальчиками, девочки с девочками. Никогда мальчики не говорили девочкам о любви, не говорили таких слов. Несколько лет назад Марина подозревала, что Лева влюблен в нее, но они никогда не говорили бы об этом. Влюбленные должны вздыхать вдалеке, писать любимое имя на своей сумке или в своих тетрадках. Если и заговорить, то о какой-нибудь ерунде. Сказать «ты самая лучшая на свете», взять за руку, обнять за плечи — это невероятно. Невозможно. Так же невозможно, как атака зомби-команды посреди столицы. Марина замирает. Ладони Майка касаются ее лица — «как будто гладит», — думает Марина, и совсем близко чувствует в темноте дыхание, а потом чужие мертвые губы прижимаются к ее губам. Это поцелуй. Да, Марина чуть разочарована. В книжках столько написано. Сердце рвется из груди и все такое. Не похоже. Сердце вроде на месте. Может, все случилось слишком неожиданно? Майк шепчет уже совсем тихо. «Я тебя люблю». А потом страшный хруст. Снова визжит Ника. Сундук больно бьет Марину по бедру. Откуда-то пробивается слабый луч света. «К двери!» — кричит она. «Они атакуют!» Впятером они пытаются придвинуть сундук назад. Но дверь выгибается под тяжестью множества тел. Одна за другой отлетают доски дверного косяка. В комнату тянутся гниющие руки, сочащиеся слизью пальцы, покрытые струпьями обрубки. Марина, что из силы, колотит ножкой, где-то визжит Ника. На два голоса раздаются уверенные «Ха!» Гоши и Аннабель. Но щель все расширяется, и вот в кладовку просовывается голова с распахнутой пастью, с обвисшими слизистыми мешками щек. Марина вбивает палку прямо в пустую глазницу. Зомби рушится куда-то вниз, унося с собой ее оружие. «Дайте еще!» — кричит Марина, и Лева из темноты кидает гнутый обломок спинки. Марина принимается орудовать им, как серпом. Руки, пальцы, головы, глаза, рты, язвы, кровь, слизь, гной. Она не чувствует времени. Опять и опять ругается на мертвом языке Майк, издает боевой клич Гоша, что-то кричит Ника. Хрюканье, визг, стоны, все звуки сливаются. Зомби падают под ударами, но щель становится все шире. Пот заливает глаза. Марина хочет сбросить куртку, но некогда. Зомби все лезут и лезут, тела все рушатся и рушатся. «Майк сказал, он меня любит», — думает Марина. Мертвые такие странные. Ломается спинка. Ника подает какую-то новую деревяшку. Рука поднимается и опускается, механически, как во сне. При каждом ударе хлюпает мертвая плоть зомби. Вдруг все прекращается. Марина переводит дыхание и сбрасывает окровавленную куртку. Недвижные тела почти полностью закрывают проход. Возможно, поэтому зомби остановились. «Хотел бы я увидеть это в кино», — говорит Лева. «Эй, пацан, покажи класс», — переводя дыхание, говорит Гоша. И все смеются. «Ладно, кино», — говорит Ника, — «лучше в книжке прочитать». «Ты не поняла», — говорит Лева. «Я бы хотел, чтобы про нас сняли кино. Мы же герои». «Я нет», — отвечает Ника, — «я жуткая трусиха». «Мы герои», — повторяет Марина. И, вспомнив слова Майка, добавляет, «мы самые лучшие на свете». «Они вернутся», — говорит Аннабель. «Они всегда возвращаются. Что мы будем делать? У нас почти не осталось оружия». «Давайте посмотрим», — предлагает Гоша. «Может, еще что-нибудь найдем?» Марина нагибается и начинает шарить по залитому кровью и слизью полу. «Черт, ничего не видно». «Подожди», — говорит Майк, и вытаскивает из кармана айпо. В слабом свете маленького экрана Марина различает лица своих друзей. Растрепанные, грязные, окровавленные, они смотрят друг на друга и улыбаются. «Когда мы станем мертвы», — говорит Ника, — «мы же все равно останемся друзьями, правда?» «Никогда». «А если», — говорит Марина, — «не дрейфь, нас наверняка уже ищут». «Вряд ли нас ищут здесь», — говорит Лева. «Мы же никому про этот дом не говорили». «Но все равно», — отвечает Аннабель, — «будем держаться, пока есть силы. Не сдаваться же нам, верно?» И тут они снова слышат, как приближаются шаркающие шаги, слышат плотоядное похрюкивание, мычание, взвизги. «За дело», — говорит Марина. И вдруг понимает. В комнате кто-то есть. Странное, необъяснимое чувство, будто в дальнем углу что-то зашевелилось, зашуршало. Может, крыса? «Посвети туда», — командует она Майку. Тот поднимает айпо, и в тусклом свете Марина видит высокую закутанную фигуру. Человек делает шаг вперед, он стоит совсем близко, теперь уже все видят его. Забыв о приближающихся зомби, они смотрят, как незнакомец сбрасывает плащ. На нем что-то вроде формы, в полумраке трудно различить какой. Мужчина смотрит на Майка и говорит со слабой улыбкой. «Привет, племяш», — и добавляет. «Похоже, я чуть был не опоздал». А потом его руки взлетают вверх. Они словно вырастают, словно удлиняются на глазах, ладони вспыхивают серебром и расцветают яркими, слепящими вспышками. Марина отскакивает, Майк роняет айпо, комната и так освещена белым пламенем, толчками вырывающимся из двух серебряных пистолетов в руках незнакомца. Неподвижные тела, загораживающие проход в комнату, разлетаются, объятые огнем. Мужчина одним ударом ноги опрокидывает сундук, рушатся остатки двери, открывается проход. Озаренная серебристым сиянием выстрелов фигура вырастает в дверном проеме. «Что, узнали меня?» — кричит мужчина. И тьма отвечает паническим воем, отчаянным стоном, ором, лаем. «Узнали? Ну тогда встречайте!» И сполохи огня уносятся в темноту. От грохота у Марины закладывает уши, и вдруг врывается тишина. Опустевшие магазины со щелчком падают на пол. Незнакомец поворачивается к Майку. «Познакомишь меня со своими друзьями, племяш?» «Конечно, дядя!» Майк показывает настоящих вокруг ребят. «Вот Ника, Лева, Аннабель, Гоша, а это Марина!» «Очень приятно», — говорит мужчина. «Вы молодцы, ребята. Вижу, хорошо сражались. Наверное, даже без меня справились бы, верно?» Он смеется, и Марина вспоминает. 10 минут назад она была уверена, что все кончено. И улыбается в ответ. «Майк, как всегда, забыл меня представить», — говорит мужчина. «Я дядя Арт, майор Арт Алурин». «Ух ты», — говорит Лева.